Глава 19. Арсений. Черкнув зажигалкой, прикуриваю и открываю окно лоджии. Ворвавшийся в зазор холодный ветер загоняет дым обратно. Блять. Открываю створку до конца и, расположив локти на раме, подаюсь немного вперед. Осень в Москве нынче ранняя. Деревья в парке за домом оголились полностью всего за неделю. Унылые дворники с утра до вечера метут прелую листву. «Куришь?» — раздается за спиной, а следом мой пояс обвивает руки жены. «Не стой здесь, Инга, простынешь». «Не простыну», — мурлычет она, прижимаясь грудью к моей спине. «Женщины — удивительные существа. Всегда поражался их интуиции. С той ночи в загородном доме Инга будто переменилась, стала внимательнее и нежнее, ненасытнее в постели, словно чует появившуюся на ее территории соперницу. «Не ходи сегодня в спортзал», — просит, забираясь ладонями под футболку. «Давай проведем вечер вдвоем. У меня завтра самолет». «Я и не собирался, Ин». Усмехаюсь, выпуская струю сизого дыма в открытое окно. «Откуда же мне знать, когда мы увидимся в следующий раз?» «Арс», — ловко переместившись, оказывается прямо передо мной. «Ну не злись». «Да не злюсь я. Всего 3 недели, и я вернусь». Слова ее отдаются тяжестью в груди и свербением под нижними ребрами. «Всего 3 недели». Обняв ее плечи одной рукой, выпускаю финальную порцию дыма в сторону и тушу окурок в пепельнице. «Ин, давай завязывай с этими попытками». «Думаешь, я зря пытаюсь?» Тут же мрачнеет ее взгляд. «Или ты больше не хочешь ребенка?» «Хочу, Ин. Мне жаль тебя. Я не хочу, чтобы ты посвятила жизнь одной цели». «А чему еще мне посвящать жизнь?» — удивляется жена, и улыбка ее застывает. «Дети — это самое главное для женщины». Проведя ребром ладони по покатому плечику, пропускаю шелковистые пряди ее волос между пальцев. Инга, поднявшись на цыпочки, целует меня в уголок губ. «Мы можем взять из детского дома, если хочешь». «Господи, конечно нет!» — восклицает эмоционально. «Я хочу нашего ребенка! Твоего и моего! Представляешь, какие красивые у нас будут дети?» «Представляю. Если я забеременею, мы сразу поменяем квартиру». «Зачем?» «Ребенку нужен простор!» На секунду мелькает мысль напомнить про загородный дом. Но я вовремя себя торможу. «Не стоит. Я вообще не понимаю, зачем тогда купил его». Инга терпеть не может загородную жизнь. Говорит, природу признает только у моря. «Купим большую машину», — задрав глаза в потолок, продолжает перечислять она. «Потом, когда папа пойдет на пенсию, ты займешь его кресло». «Для меня это не новость. О том, что должность директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа по наследству перейдет мне, я знаю уже 10 лет. И готов занять ее хоть завтра. Утром следующего дня я отвожу жену в аэропорт. Повиснув на шее, она долго не может от меня отцепиться. Я, к своему стыду, наоборот, едва не трясусь от нетерпения выйти из здания аэропорта, сесть в машину и набрать мелкой засранки. «Уже скучаю», — хнычет Инга. «Я буду звонить каждый день». Крепко целую, и, дождавшись, пока она скроется за стеклянными дверями, разворачиваюсь и быстро шагаю на выход. От мысли, что сегодня мы встретимся, кровь в венах превращается в терпкий ликер. Сажусь в машину и сразу закуриваю. Урод. Уебок. Знаю, да. Но вынимаю из кармана телефон и набираю Маришку. Идут длинные гудки, а потом автоответчик вежливо предлагает перезвонить позже. Еще одна затяжка и жму на вызов снова. Характер показывает. Невольная улыбка растягивает губы. К общей взбудораженности добавляется азарт. Звоню до тех пор, пока в трубке не раздается ее приглушенный голосок. «Что случилось, Арсений Рустамович? У вас там пожар?» «Пожар, малыш», — смеюсь хрипло. «Горю». «Звоните 01, а у меня лекции». «Я не задержу, Марин. Давай встретимся сегодня». Слышу, как она тихо прочищает горло. «Сегодня не выйдет. Я же предупреждала». «Выйдет, Мариша. Я приеду за тобой в 8. У моей подруги день 8, малыш. Жди меня дома». Припечатываю я и отключаюсь, ни хрена не уверенный, что она меня послушается. А не послушается, вытащу с дня рождения. На работу приезжаю к 10. До обеда готовлюсь к совещанию с руководителями региональных подразделений. Обычно они проходят раз в квартал, и на них обязательно присутствуют представители департаментов Минэнерго. В этот раз до меня снизошел сам Филатов, мой тесть. Заняв место по правую от меня руку, просидел все совещание с важным видом. Иногда мне кажется, что хвастает перед окружающими своим выкормышем. Дескать, видите, какого спеца из безродного пацана сделал? Я привык, что все считают меня его протеже, но, блядь, занимаю свою должность заслуженно. И более того, готов стать его преемником на посту директора департамента. Едва совещание заканчивается, как Евгений Владимирович дергает узел галстука и снимает пиджак. «Плеснешь чего-нибудь?» Кивнув, нажимаю кнопку селектора. «Катерина, коньяк, лимон и воды». «Одну минуту, Арсений Рустамович». «Ты не выпьешь, пятница же». «Не хочу. Столько лет мы с ним родственники. Уже 15 лет работаем вместе, а теплыми наши отношения по-прежнему не назовешь. Тесть человек властный, с тяжелым характером, а я заебался быть ему благодарным за все блага, что есть в моей жизни». «Ингу проводил?» — спрашивает, провожая сощуренным взглядом спину и зад моей секретарши. «Проводил». «Может, в этот раз получится». Одной рукой поднимает бокал, а второй берет с блюдца дольку лимона. «Надеюсь». Опрокинув содержимое в рот, закусывает и резко встряхивает головой. «Я уже не знаю, каким богам молиться, чтобы вы мне внука подарили». «Заебал ныть. Каждый раз одно и то же. Они с Ингой помешаны на наследниках. А мне ровно. Как только тесть, выжрав полбутылки коньяка, сваливает, я завершаю все свои дела и спускаюсь на парковку. Пока греется двигатель, принимаю вызов от Оли. Наверняка узнала, что Инга сегодня улетела. «Привет, как твои дела, Арс?» Слышу в голосе улыбку. «Отлично, Оль». «Ну, я рада». «У тебя как?» «И у меня», — смеется мягко. «Есть планы на вечер?» «Есть. Грандиозные». «Занят, Оль», — отвечаю, чувствуя, как по телу проходит дрожь нетерпения. «Ой, прости. Позже тогда встретимся, да? У меня Вадик во вторник в командировку на Дальний Восток улетает». «Да, я наберу». «Хорошо, пока». Отключившись, бросаю телефон на консоль между сиденьями и давлю на газ. По дороге заезжаю в цветочный магазин за букетом белых роз. Вспомнилось мне, как Маришка в доме своих родителей, довольно жмурясь, совала нос в бутоны. Останавливаю машину во дворе дома и набираю ее номер. «Да?» — слышу тонкий голосок. «Спускайся, малыш, я приехал». «Я не смогу сегодня, Арсений Рустамович». «Спускайся, крошка, я соскучился».